Примечание. ЦАМО РФ F2081 ОП2 D4 L7. Аналогичным образом подтверждается факт пополнения моряками тихоокеанцами и 4-й отдельной лыжной бригады – радисты, телефонисты и сигнальщики. Всего 21 человек. Примечание. ЦАМО РФ F2072 ОП2 D2 страница 27. После подготовки все указанные лыжные бригады были распределены следующим образом. 4-я, 6-я и 8-я отдельные лыжные бригады вошли в состав Воронежского фронта и затем при переформировании пополнили части 40-й армии, которая вела активные наступательные боевые действия, освободив часть территории Курской области. При этом лыжные бригады, как наиболее подвижные, находились в авангарде наступающих войск армии. 9-я отдельная лыжная бригада вошла в состав 48-й армии Брянского фронта и в феврале-марте 1943 года в соответствии с планом зимней Орловской операции участвовала в боевых действиях при попытке прорыва обороны противника в районе населенного пункта Алексеевка, Покровский район Орловской области. Примечание. ЦАМО РФ F2072 ОП2 D2 L1-27 F2076 ОП2 D1 L1-10 F2080 ОП2 D1 L1-94 F2081 ОП1 D4 L1-15. На пополнение многих дивизий Брянского фронта в конце 1942-го, начале 1943 году из резерва Ставки были выделены также отдельные лыжные батальоны, которые комплектовались в основном из моряков-тихоокеанцев, о чем свидетельствует, в частности, воспоминания ветеранов. Так бывший красноармеец 1-го лыжного батальона 399-й стрелковой дивизии Свириденко писал: «В начале января 1943 года наш эшелон моряков Тихоокеанского флота прибыл в Москву. Его тут же перенаправили в центр России. Выгрузились в поле, проехав станцию Русский Брод, бывший районный центр Орловской области. В течение января мы занимались боевой подготовкой. 10 февраля нашему, теперь уже лыжному, батальону поступил приказ в бой. Мы сделали бросок на лыжах вдоль линии фронта и подошли к одной деревне, кажется, Топки. В 6 часов утра пошли в атаку. Бой длился часа 2, а немцев выбить нам тогда из деревни не удалось. У них было много пулеметов и минометов. Наш батальон перешел в оборону. Ночью подошло подкрепление, бой разгорелся с новой силой». Примечание. ГАОО F3989 D44 L78. Свидетельство ветерана подтверждается данными, полученными при изучении соответствующих фондов ЦАМО РФ. Один из документов констатирует: 27 декабря части 399-й стрелковой дивизии прибыли в состав оперативной группы войск Брянского фронта и заняли оборону на участке фронта Воронова, Новоселки, Хмелевое. В ночь на 11.02.1943 года части дивизии начали наступление на Топки-2. Лыжный батальон, как наиболее подвижное подразделение, прошел в тыл к немцам и овладел северной окраиной Топки-1. Завязался ожесточенный бой. Батальон не был своевременно поддержан стрелковыми подразделениями и попал в окружение. Лыжный батальон, потеряв до 75% личного состава, прорвался из окружения и вышел к исходу дня к новоселкам. 12 и 13 февраля безуспешные бои за владение Топки. Примечание. Само РФ F-1742 ОП-1 Д-3, страница 38. Потери 399-й стрелковой дивизии за февраль-март 1943 года составили 6180 человек, 77% личного состава. Из них убитыми 1414, пропавшими без вести 219 человек. Примечание. ЦАМО РФ, F-310, ОП-4376, Д-98, Л-89. Подводя итоги участия лыжных бригад и соединений в зимнем 1943 года наступлении Брянского фронта, необходимо отметить, что указанные формирования направлялись на наиболее ответственные участки с целью развертывания боевых действий в глубине обороны и в тылу противника после прорыва линии обороны. Укомплектованные не менее чем на 70% моряками Тихоокеанского флота, отдельные лыжные бригады и батальоны сделали все возможное для решения ставившихся перед ними боевых задач, внеся тем самым конкретный вклад в дело освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Совершенно очевидно, что в Орловской операции Брянского фронта, осуществленной в феврале-марте 1943 года, важное значение придавалось подвижным соединениям и, в первую очередь, отдельным бригадам, среди которых были 116-я отдельная морская стрелковая, а также 1-я и 2-я отдельные лыжные бригады, сформированные в основном из моряков Тихоокеанского флота. Вопреки первоначальному замыслу операции, в соответствии с которым 116-я отдельная морская стрелковая бригада должна была вступить в бой после прорыва переднего края обороны противника, именно ей была поставлена задача осуществить этот прорыв на наиболее укрепленном участке фронта. Анализ имеющихся источников позволяет сделать вывод о том, что задача эта оказалась для бригады, как и в целом для войск правого крыла Брянского фронта, практически невыполнимой ввиду целого ряда причин, преимущественно субъективного характера.